Глава 26. Уход за грань миров. После трапезы в честь имени речения все разошлись по своим делам, а мое сердце было неспокойно. Все мои мысли стремились к бабушке. То, что она не смогла присутствовать на имени речении, расстраивало меня, ведь это значило одно – силы покидают ее. Когда мы с Радой только вернулись из города, ведунья была в упадке физическом и душевном, ведь самыми близкими людьми ей являлись я с дочерью, даже родная дочь не была ей так мила. Слишком многое у них было прожито врозь, и наше отсутствие сильно подкосило бабушку. Но когда мы вернулись, ее здоровье пошло на лад. Силы, казалось, возвращаются в старое тело. К сожалению, это случилось ненадолго. Передав Раде те знания, что еще были не усвоены ею, и взглянув на новорожденных сыновей Белозара, которых мы приносили к ней в лесную избу, ведунья вновь начала угасать. Когда Велеслава только родила своих сыновей, я сообщила об этом бабушке, поблагодарила ее за то, что за прошедшее солнце она научила меня помогать женщинам при разрешении от бремени. Без этих знаний я бы не справилась с двойней. И, конечно, сказала, что в одном из мальчиков душа ее мужа, Валида. Услышав это, бабушка улыбнулась. «Я предполагала, что так будет», — ответила она. «Еще когда он приходил прощаться перед битвой с темным колдуном, мы оба с ним знали, что он принесет себя в жертву и получит освобождение от тела волка. Но в ком именно он возродится, нам было неведомо. Боги могли долго не давать ему нового тела, а могли разрешить быстро вернуться. Здесь только их воля решает, как будет». «Велеслава носила своих детей за несколько лун до гибели Валида», — уточнила я. «Что за душа была у ее младенца?» «Душа, она многолика, млада», — ответила бабушка. «И существует не как наше тело, только здесь и сейчас. Она может быть в нескольких состояниях. Ты ведь знаешь, люди говорят, потерял часть себя. Это значит, что оставил часть души в каком-то событии или в отношениях с человеком. Душа порой буквально бьется на части и замирает где-то. И всю оставшуюся жизнь или жизни человек ищет себя, ощущает, что чего-то не хватает, смотрит в других, пытаясь собрать осколки своей души. И иногда находит, а иногда нет». Я внимательно слушала бабушку и старалась понять, о чем она говорит. «Значит, душа может быть одновременно в нескольких местах?» — уточнила я. «Не совсем так», — покачала головой бабушка. «К такой тонкой сути, как душа, вообще неприменимы привычные нам характеристики. Можешь считать, что боги уже знали, что один из мальчиков Велеславы родится с душой Валида, если он его спасет в утробе матери, и позволили ему, так сказать, присматривать за развивающимся малышом. А поскольку дух моего мужа был гораздо больше, чем могло вместить тело и разум волка, то он вполне мог быть уже частью ребенка, доживая последние дни в теле волка. А если бы он не одолел великого мага? С ужасом спросила я. «Они бы оба, и малыш, и мой дед, погибли?» «Скорее всего», — ответила бабушка. «Мы с Ведмурдом видели это ответвление в развитии событий, но ниточка, связывающая нас с этим направлением, была настолько тонка, что это могло произойти лишь в самом худшем случае». «Ты хочешь увидеть малышей?» — спросила я. «Очень», — проговорила ведунья. Я мечтаю еще раз взглянуть в глаза того, кто не раз спасал меня. И теперь это будут глаза человека. Пусть еще маленького и неразумного, но человека. «Мы с Радой принесем к тебе мальчиков, когда будет перерыв между кормлениями», — пообещала я. И на следующий день мы с дочерью взяли у Велеславы сыновей и пошли с ними к лесному домику ведуньи. Я несла того, кого вскоре должны были наречь Валидом, а Радомила его брата. Бабушка встретила нас на крыльце. Ей не терпелось взглянуть на малышей. Аккуратно положив младенца ей на руки и подстраховывая ее, я чуть ли не впервые увидела слезы на морщинистом лице. Ведунья смотрела на младенца, а он не по-детски серьезно смотрел на нее. и в их взглядах было больше смысла, чем во всем происходящем вокруг. Потом она передала малыша мне и взглянула на его брата, улыбнулась ему. «Спасибо, что показали мне детей», — сказала она. «Теперь я спокойна и свободна. Я вижу нить их жизней и очень рада за Валида». «А что с ним будет?» — спросила сгорающая от любопытства Рада. «Тебе этого знать не надобно», — ответила бабушка. «Да и я скоро забуду». «Что значит «скоро забуду»?» — удивилась дочь. «Ты же сама рассказывала мне про навар, улучшающий память». «Он мне не поможет», — рассмеялась ведунья. «Ничего не поможет», — добавила она уже серьезней. Я с опаской посмотрела на нее. Боялась даже подумать о том, что бабушка имела в виду. «Я не отпущу вас», — сказала я. В ответ она лишь покачала головой и отказалась продолжать этот разговор. С тех пор мне казалось, что бабушка начала увидать. Она все тяжелее ходила, все больше лежала и будто была уже далеко мыслями и чувствами. И вот сейчас прошло именно речение, на которое она не смогла прийти. От того, чтобы мужчины донесли ее, она категорически отказалась, сказав, что посмотрит за обрядом на расстоянии из своего домика. «Помнишь, как ты за селянами смотрела, когда только начинала осваивать магию?» — лукаво спросила бабушка. «Сидела у окна и смотрела через чашу с водой, что происходит далеко от тебя». «Помню», — подтвердила я. «Думаешь, я так не умею?» — спросила ведунья. Я ни минуты не сомневалась, что бабушка может смотреть сквозь пространство. «Так и нечего мне лично идти в твой двор. Я и отсюда все увижу, и Валида поприветствую». На том и порешили. Но после обряда мне стало неспокойно за ведунью. Оставив родных дома, я устремилась в лес. Я бежала по тропинке, как когда-то давно, не чувствуя под собой ног, и очень боялась не успеть. Когда я вошла в дом, ведунья лежала в своем углу. Дыхание ее было еле заметно. «Бабушка», — проговорила я, подходя к ней. По ее взору я все поняла, но не хотела в это верить. «Пора и мне уйти за мужем», — сказала она, глядя на меня и пытаясь в последний раз погладить мои волосы. «Много солнц видела я, много событий испытала. Пора отдохнуть». «Ты нужна мне, нам!» — умоляюще прошептала я. «Теперь ты, Млада, будешь нести знания и свет, передавать их дальше. У тебя скоро будет еще одна дочь. Ты сможешь обучить ее всему, что знала я и знаешь ты». С этими словами ее рука ослабла и безвольно упала на лежанку. А я припала к груди той, что была мне ближе матери. Безутешно рыдая и обнимая бабушку за плечи, я не заметила, что к домику подошел Видмурт. Он почувствовал уход ведуньи и пришел ее проводить. Зайдя в избу и увидев мое состояние, Волхв положил мне руку на голову, и тепло, идущее от богов через него, наполнило мое тело. Сильный поток влился в мое залитое горем сознание и тело. Тиски отчаяния, сковывавшие голову, начали отпускать. «Почему именно сейчас?» — сквозь слезы спросила я. «Почему, бабушка? Как я без нее? Мы ведь только вернулись, ей стало лучше. Я думала, что буду и дальше за ней ухаживать, и все будет хорошо». «Всему свое время, Млада», — ответил Видмурт. «Любой путь заканчивается». И Радослава подошла к своему краю. Макош дала ей длинный клубок на этот жизненный путь. Но и он закончился. «Я не знаю, как мне жить без нее», — продолжала я. «Без ее советов, мудрости и поддержки». «Большую часть знаний ты уже впитала», — проговорил Волхв. «А что не успела, до того своим чутьем дойдешь. Тем более уход человека в царство Мары не прекращает связь между родственниками, а лишь меняет ее качество. Ты сможешь общаться с бабушкой мысленно, так же, как вы общались на расстоянии, только она будет не в яви, а в наве». Я вытерла слезы и посмотрела на отца мужа. Его добрый, полный поддержки и любви взгляд был устремлен на меня. Я взяла его руку и крепко сжала, почувствовав, что становлюсь сильнее и могу пережить выпавшие испытания. «Бабушка сказала, что я ношу дочь», — тихо проговорила она. «Знаю», — улыбнулся Волхв. «Я заметил сразу же, как прибыл к вам. И удивился, что ты еще не знаешь». «Я не обращала внимания на самочувствие», — ответила я. «Сначала мы ухаживали за бабушкой, потом возвращали силу Белозару, а там уже Велеслава подарила жизнь двум малышам. Они требуют столько заботы и внимания, что я не успевала подумать о себе и обратить внимание на изменения. Я так долго этого ждала, что боялась даже подумать, что боги услышали мои молитвы». Я помолчала и продолжала. «Тем более все мои мысли были о Демиде. Он уехал почти 2 луны назад, и от него нет вестей. Я пробовала дотянуться до него, обнять светлым облаком, поговорить на расстоянии, как мы делали раньше, но он всегда занят. То общается с кем-то, то порядок в селениях наводит, то спит после трудного дня». «Мой сын яро взялся за дело», — улыбнулся Волхв. «Я скажу ему, что жену тоже забывать нельзя». «Он же приедет проводить бабушку». «Конечно», — подтвердил Ведмурт. «Я уже послал весточку Милославу. Он доскачет до отца, и они приедут вместе». «Мой старший сын уже слышит вас на расстоянии?» — спросила я. «Да, мой внук очень способный мальчик», — кивнул Волхв. «Если боги позволят, я бы оставил его главным после того, как отойду от дел. Он будет хорошим помощником и советником Святозару, его связью с богами». «Вы останетесь с нами на проводы?» — уточнила я. «Мне надо все подготовить». «Я проведу обряд прощания», — ответил Ведмурт. «Мы с твоей бабушкой в последнюю встречу говорили о том, что не судьба нам еще свидится, и оказались правы. Вот если бы я пришел к ней сразу после прибытия...» На мои глаза вновь навернулись слезы. «Я сделаю все, чтобы ее душа была спокойна и принята богами Нави», — борясь с комом в горле, проговорила я. «Ты можешь воссылать мольбы и приносить верчи богам, но подготовку к прощанию оставь другим женщинам семьи. Нехорошо в твоем положении заниматься такими приготовлениями». Я инстинктивно приложила руки к животу. Так давно мечтая об еще одном ребенке, я не думала, что получу эту весть в столь тяжелую минуту. Такого никогда не было, чтобы в роду Перуна жена дарила мужу 2 дочерей, — молвил Волхв. «Ты удивительная, Млада. Я понял это в самый первый момент, когда увидел вас с бабушкой на поляне этого дома, окруженных безумными селянами, которых привела Тимира. Мне было очень страшно тогда, и лишь появление вас с Демидом и Черного Волка дало мне надежду», — вспомнила я. Бабушка в ту ночь почти перешла на темную сторону. Так отчаянно она нуждалась в помощи и хотела защитить нас. Мне понадобилось много сил, чтобы вернуть ее к свету. «Ты прекрасно справилась», — сказал Ведмурт. «Как давно это было? И сколько всего произошло потом?» — ответила я. «И бабушка все время была рядом со мной, помогала и поддерживала, а теперь она далеко». «Посмотри». Волхв обратил мое внимание на дальний угол избы, где на домашнем капище стояли фигурки богов. В первый момент я ничего не увидела, но, присмотревшись, заметила легкое белое облако, висевшее между полом и потолком. Оно менялось, принимая разные образы, пока, наконец, не приняло очертания женской головы и плеч на столбе света. Черты лица, смотрящего на меня из облака, напоминали мне бабушку, только очень молодую, какой я ее не знала. Она улыбалась и благословляла меня на дальнейшую жизнь в качестве старшей ведуньи рода. Моя матушка не могла занять это место, так как не обладала магическим даром. Мольбы бабушки во время беременности избавить ее дочь от этого груза были услышаны, хотя это и не принесло счастья им обеим. И теперь мне предстояло стать главной, нести ответственность за все происходящее в семье, не допускать прерывания потоков жизни, разрыва с питанием земли и благостью небес, следить за тем, чтобы внутренние связи крепли и развивались, останавливать разлады и ссоры между родными людьми и заживлять после них сердца, чтобы не оставалось в людях горечи и обиды на ближних своих. Бабушка делала это незаметно, даже не появляясь в нашем доме. Она прила свою пряжу и в каждую вплетенную нить закладывала благость и примирение. А когда готовила волокно, то вычесывала из него соринки и этим убирала из нашей семьи разлады, недоговоренности, затаенные обиды и размолвки. Ее веретено и прялка размещались в углу избы и теперь переходили ко мне. Но я пока была не готова прикоснуться к ним. Да и пока душа бабушки так близко к яви, не должна была этого делать. За время перехода у меня была возможность подготовиться и взять себе эту роль. А пока я пошла к своей матери, чтобы сообщить ей печальную новость и обсудить приготовление к обряду. Ведмурджи остался в домике колдуньи. «Двери миров сейчас приоткрыты для нашей семьи, и я должен сдержать прорывающееся из Нави лихо, но впустить приходящий исправи свет, чтобы уход и рождение в роду шли своим чередом, не препятствуя друг другу». Я не стала мешать волхву и медленно пошла к селению, с каждым шагом осознавая невосполнимую потерю, но моля богов о скором перерождении души бабушки. Когда я пришла к матушке, то по моему печальному взору она сразу поняла, что тяжелое событие постигло нашу семью. «Млада, меня пугает глубина твоих глаз!» — воскликнула она. «Бабушка ушла в царство Мары», — кусая губы, ответила я. Мама обняла меня и крепко прижала к себе. Она гладила мою голову, как в детстве, когда я сильно ушибалась или пугалась чего-то, и приговаривала, что она рядом и защитит меня от всего дурного. Эти объятия были целительны для меня. Через них я чувствовала, что не одна, и за моей спиной стоит мама, которая всегда поддержит и утешит. Рядом с ней я могла вновь почувствовать себя маленькой, скинуть груз обязанностей и забыть об ответственности за семью и род. Сейчас в отчим доме я была просто маленькой девочкой, которой плохо. Не знаю, сколько мы стояли и сколько любви отдала мне матушка, но она разделила со мной потерю. Ей тоже было тяжело. Всего 15 солнц назад узнала она, что ведунья является ее родной матерью, а все детство и юность считала ею другую женщину. Достаточно ли этого срока, чтобы восстановить связь, что возникает между матерью и ребенком во время его взросления, от беспомощного комочка до самостоятельного человека? Не всегда это возможно. «Я пойду к ней», — проговорила матушка, когда мне стало легче. «Приготовлю все для прощания». «Сейчас с бабушкой Ведмурт», — ответила я. «Он будет с ней до вечера. При переходе в царство Мары, сильной ведуньи, границы миров утончаются на продолжительное время, и надо следить, чтобы никто не перешел из Нави в наш мир и не утащил к себе кого-то из живых». «Млада», — сказала матушка, выслушав меня, — «я раньше даже представить себе не могла, что буду принадлежать к такому роду и что ты породнишься с семьей Демида. Воины Перуна всегда были уважаемы в наших землях, а теперь среди них есть еще и волхв». «Милослав тоже будет волхвом», — промолвила я. «Ведмурт рассказал мне, что у моего сына хорошие способности, и он им очень доволен. Демид хотел бы видеть нашего старшего ребенка воином, но потребность северных земель в служителях Велеса очень велика, и лучшие сыны теперь становятся не дружинниками, а волхвами. Мало отвоевать свою землю, надо ее возродить, а без помощи богов это невозможно. От них зависит, будет летом солнце или ураган, дождь или засуха, вызреет урожай или погибнет на полях. Победит человек зверя на охоте или сам погибнет, и от этого вся жизнь людей зависит. Будет нам чем детей кормить, или унесет голодная зима маленькие жизни. Возвращение волхвов наградило нас плодородным летом, какого здесь давно не было. И я рада, что мой внук – один из тех, кто общается с богами, а ваш род продолжат другие сыновья, – ответила матушка и продолжила. «Знаешь, и у нас радость. Весняна тяжела. Уже несколько солнц не радовали они меня с Гриславом малышами, а сейчас вновь родителями станут». «Я так рада», — ответила я. «Столько детей родится в нашей семье. Это солнце плодородно во всем. Мы ведь с Демидом тоже ждем прибавления». «Млада, доченька, какая чудесная весть!» — улыбнулась матушка, еще раз обнимая меня. Побыв немного в отчим доме, я пошла к себе. Надо было сообщить об уходе бабушки всем домашним, завесить окна, усмирить смех детей, чтобы не услышали его приспешники Нави, подобравшиеся сейчас близко к нашей семье, и не утащили несмышленых к себе, пока взрослые заняты. Рада уже ждала меня во дворе. Она чувствовала, что произошло, но не хотела верить, пока не увидела мой потухший взгляд. «Я не успела попрощаться с бабушкой», — с горечью молвила она. «Вы много говорили в последнее время», — сказала я. «Она успела благословить тебя». Дочь уткнулась в мое плечо и заплакала, как совсем недавно я в доме своей матушки. И теперь, когда я приняла от нее поддержку и любовь, у меня появились силы, чтобы успокоить Радмилу. Во всем доме еще продолжался праздник по поводу именоречения, и дети радостно бегали по двору. Так разнилось мое внутреннее состояние с тем, что происходило снаружи. Я подозвала детей, попросила их умерить крики, сказав, что ворота Нави еще открыты, и ее приспешники слышат их. Детвора обещала мне вести себя тише. Зайдя в дом, я завесила окно темным полотном, не в силах произнести то, что должна была сказать всем. Дарьяна с Поледой тихо поинтересовались у Рады и, получив ответ, стали убирать трапезу, а я поднялась к себе и дала себе волю выплакать слезы и боль, отгоревать потерю. Еще полторы луны было у меня на то, чтобы оплакать бабушку, вспомнить все и попросить прощения или простить самой. После этого надо отпустить ее душу, чтобы она могла успокоиться в царстве Мары и ждать перерождения. Ведь если не отгоревать уход любимого человека и продолжать держать его своими слезами долгое время, то боль утраты будет мучить и того, кто остался, и того, кто ушел к пращурам. «Береги себя», — услышала я голос внутри себя, напоминающий бабушкин. Она часто связывалась со мной таким образом при жизни, но сейчас в произнесенной фразе чувствовался звон колокольчиков и журчание весеннего ручья. Поняв, о чем говорит бабушка, я положила руки на свой живот. Внутри был свет. Маленькая искорка разгоралась во мне, и поток моих слез беспокоил ее. «Горевать можно по-разному», — продолжал голос. «Можно плакать, а можно благодарить. Попробуй все оставшиеся дни прощания вспоминать о том, что мы успели с тобой пройти вместе. Каждый день находи несколько важных для себя вещей, которые связывают нас. Это и знания, и воспоминания, и общие дела, и проведенные обряды. Знай, они навсегда останутся с тобой, а значит и я». Я вытерла глаза и постаралась успокоиться. Слезы дали мне некоторое расслабление, боль стала чуть меньше. Я обратилась к воспоминаниям, и лицо вновь намокло. Перебирая в памяти все, что связывало меня с бабушкой, я продолжала плакать, но это была уже светлая грусть, наполненная благодарностью. Я вспоминала ее заботу, поддержку, терпение, умиление моей наивности, а потом гордость и радость, когда у меня начали получаться магические ритуалы. Волна благодарности смывала боль гораздо лучше, чем безутешные слезы. «Благодарю», — прошептала я, понимая, что бабушка из границы миров продолжала вести меня верным путем и помогать проходить испытания. Через некоторое время ко мне зашла Рада. Она закончила помогать Велеславе с детьми и хотела поплакать о бабушке рядом со мной. «Мы будем не просто плакать, мы будем благодарить», — сказала я дочери, обнимая ее за плечи. И в ответ на ее удивленный взгляд передала ей послание ведунии.